Предисловие читает Игорь Кириллов. Блокадный дневник Гали – дневник чувственный, женский, несмотря на то, что автору 14 лет. Перед новым 42-м годом умирает от дистрофии первая Галина любовь. Год 44-й она встречает вместе с молодым офицером Володей, который отправляется после праздника сразу на фронт, шлет оттуда письма. Удивительно, но блокадная катастрофа не гасит в Гале Зимницкой порывов открытой любви души. Ранней весной 1945 года письма от Володи перестают приходить. Об этом мы узнаем уже из позднейших записей Галины Карловны, которая спустя год после войны родила дочь и прожила длинную до 1996 года полнокровную жизнь с любимыми людьми, театрами, путешествиями, работая одним из ведущих конструкторов Ленинградского завода. В этой жизни всегда была оглядка на детские годы, на жуткое кольцо беды, в которой росла и раскрывалась ее женская душа. Сам дневник Гали не сохранился. Из блокадной квартиры семья выехала сразу после войны, потом было еще много переездов, и тетрадь с записями затерялась. Галина Карловна восстанавливала ее уже в мирное время, по памяти, день в день, писала много черновиков, сверяла вехи своей личной истории по датам исторических сражений, перепечатывала на машинке, переживала. Для мамы это было очень важно, так же важно, как и для меня сейчас, сквозь слезы говорит ее дочь Инна. Однажды она предложила свой дневник для публикации, но тогда ей сказали, что спасибо, не нужно, слишком много уже этой памяти, зачем ворошить. Меня очень трогает, что сейчас мамин дневник оказался нужным, что этот документ прочтет не только ее внук. Ведь памяти лишней не бывает. Дневник Гали Зимницкой. Читает Ольга Будина. 1941, 22 июня. Война. Когда по радио зазвучали тревожные слова, мы с бабушкой Сашетой были одни в квартире. Мама и отчим уехали к друзьям на взморье. Я лихорадочно искала резиновую купальную шапочку и не вникала в смысл слов. Во дворе нетерпеливо галдели ребята, поджидая опаздывающих. День был жаркий, и всем хотелось купаться. Бабушка поймала меня за руку и сказала трясущимися губами: «Галюша, война!» Я прислушалась. Гитлер, Германия напала, без предупреждения, вероломно. Тогда я подошла к окну и крикнула: «Ребята, война!» Купаться в этот день мы не поехали. 28 июня. При Жакте, в доме у станции Ланская, где музей квартиры Ленина, оборудовали комнату под медпункт. Из медикаментов пока есть только бинты, вата и йод. Здесь также организовали дежурство, в которое включили и нас, девочек. Врач Екатерина Александровна, мать моей подруги Нади Рыбаковой, ведет санитарный кружок, учит нас оказывать первую помощь раненым. Мы перевязываем друг друга. Занятия проходят весело. У наших ребят появилась болезнь – учиться танцевать. Теперь собираемся там, где дома нет родителей. У нас 4 пластинки – «Утомленное солнце», «Риорита», «Брызги шампанского», «Кукарача». 20 июля. Много говорим о делах на фронте, а дела эти не радуют. Подошел к нам тот самый милиционер дядя Саша. Сказал, что нам пора идти домой. Еще раз сказал, что сейчас враги засылают в город шпионов, распространять ложные слухи об успехах фашистов под Ленинградом, сеять панику среди населения. Надо быть бдительными, и если что заметим, сразу сообщить ему или в милицию. 30 июля. Сегодня мама и дядя Миша пришли с работы очень расстроенные. Они работают на заводе «Прогресс». Им объявили, что завод срочно эвакуируют. Ехать нам всем. Сердце мое оборвалось от такого сообщения. Уехать из Ленинграда, расстаться с ребятами, со всеми нашими делами. Для чего я училась перевязывать раненых? Для чего мне дядя Миша принес детский противогаз? И вдруг бабушка, моя милая Саша, это заявляет, что она остается в городе и не двинется с места, чтобы ни было. Тогда я тоже заявляю, что остаюсь бабушкой. На протест мамы у меня истерика. Давно я так не ревела. Родители опешили и ушли в спальню совещаться. Что будет? И я твердо решила не ехать. 2 августа. Мы с бабушкой перетянули. Мама и дядя Миша остаются с нами. 15 августа. С каждым днем мне все труднее писать дневник. Неужели брошу? Правда, эти дни проходят однообразно, без особых событий. Дежурства в медпункте идут своим чередом, занятия кончились с отъездом Екатерины Александровны. Если заглянуть в наши души, то наверняка все захотят испытать хоть чуть-чуть боевой обстановки, бомбежки, и попробовать свое умение на раненых, хотя это глупо. 21 августа. Мой день рождения. Стукнуло 14 лет. Сегодня все читают в газетах и говорят об обращении Жданова и Ворошилова к ленинградцам. В обращении говорится об опасности, надвигающейся на нас. Значит, на фронтах стало еще хуже. У всех на лицах боль и тревога. Но в городе все спокойно, никакой суеты. Работают магазины, кино, театры. В центре города витрины больших магазинов завалены мешками с песком и обшиты досками. 13 сентября. 9 сентября разбомбили бадаевские склады с большим запасом продуктов, питания и аттракцион «Американские горы», где тоже были укрыты запасы муки и крупы. С продуктами стало совсем плохо. Еда очень скудная и однообразная, а аппетит увеличивается с каждым днем. Мама берет с собой на работу бидон под суп. Суп дают в заводской столовой, но родители его не едят. Приносят домой. Сашета говорит, что она еще не чувствует недостатка в еде, а я уже чувствую, да еще как. 22 сентября. Сегодня к нам пришла Евгения Трофимовна. Эта седая старушка, бывшая барынька, очень несчастна в своей судьбе. Когда-то, еще до революции, она с семьей жила в городе Старый Оскол. Всей семьей мечтали перебраться в Петроград, но это не удавалось. Наконец, незадолго до революции, их мечта осуществилась. Муж получил перевод в город их мечты. Но вскоре после переезда он погиб в железнодорожной катастрофе. Заболела скоротечной чахоткой и умерла единственная дочь. И вот Евгения Трофимовна одна. За много лет она не нашла друзей, и оказывается, что мы теперь для нее самые близкие. До войны Евгения Трофимовна шила мне платье, перешивала мамино старое пальто. И вот теперь, в возрасте 76 лет, она попросилась к нам в семью. За обедом, обсудив ситуацию, мы пришли к выводу, что надо хоть немного согреть ее одинокую старость. Дядя Миша спустился к ней на 2 этаж и принес холщовый чемодан, большую корзину и еще кое-что из необходимых вещей. Евгения Трофимовна принесла красивую старинную деревянную шкатулку с документами и дорогими письмами. Я уступила ей свой диван и перешла спать на раскладушку. Бабушка дала мне шикарную перину. Если не лениться и взбивать ее хорошенько перед сном, то получаешь ощущение возлежания на облаке. 11 октября. На днях мы с мамой зашли в Выборгский универмаг посмотреть, что там есть. Увидели купальный костюм из черного сатина с голубой отделкой и кокетливыми резиночками по бокам. Купили себе по купальнику. Продавщица смотрела на нас, как на чокнутых или знающих великую тайну конца войны. Нет, ничего мы не знаем, просто надеемся дожить до мирных дней. Однако наши опять отступают. Войска оставили город Орел. 15 октября. Дядя Миша подшучивает над мамой, называет ее лапушкой или горошинкой. Мама маленького роста. До войны она была полненькая, но теперь сильно похудела и подурнела. Отчим же словно и не замечает этого. Все лапушка да горошинка. Трофимовна почти не сходит с дивана. Стол специально придвинули ближе, сядет, поест, попьет и опять на боковую. Она говорит, что голода совсем не чувствует, ест мало, больше пьет чай с сахаром в прикуску. Сахара и чая у нее свой запас. Лицо у Трофимовны розовое и круглое, пожалуй, из всех нас одна она не изменилась. Бабушка постепенно, медленно худеет. Но ей худеть до дистрофика еще долго, полноты у нее было на троих. 26 октября. Побывали в двух госпиталях. Но нас не взяли из-за возраста. Потом пошли в третий большой госпиталь, который разместился в лесотехнической академии. Наконец, удача! Нас согласились взять писарями, так как многие раненые не могут сами писать письма. Завтра идем с Верой. Я очень волнуюсь, ведь надо найти в себе силы не показать жалости, не волноваться. 17 ноября. Сегодня мама не пустила меня в школу. Причина? Женский день в круглой бане, что бывает не так уж и часто. Мы удачно помылись и только вошли в свою квартиру, как наш дом заходил ходуном. Стрельба зениток началась одновременно с сигналом тревоги, и сразу посыпались бомбы. Все началось и кончилось за какие-нибудь 5 минут. После отбоя я побежала к школе. Там уже стояли наши машины скорой помощи. В них грузили носилки с ранеными ребятами, сажали раненых учителей. Бомбежка застала школьников, когда они шли к щелям через Сердобольскую улицу. Убила одного мальчика, который замешкался и стоял, когда все залегли. Тяжело ранила нашего Павла Петровича. Он тоже стоял на дороге и подгонял детей в укрытие. Не везет же человеку. Много жертв было у станции Ланская. Трупы отнесли за забор, а двое дежурных с красными повязками поджидали машину. Из-под забора текла кровь прямо на панель. 3 декабря. У нас дома разыгралась настоящая драма. Пришла женщина из квартиры номер 3, жена сапожника. Мы даже не знаем, как ее звать. Она стала просить маму, бабушка была на работе, спасти ее детей от голодной смерти. Женщина почему-то решила, что у нас есть запас продуктов, и умоляла маму насыпать ей хоть немного крупы. «Розочка умирает, не откажите в помощи», – просила женщина, протягивая чашку. Мама сначала растерялась, стояла и молчала, а женщина, приняв ее растерянность за нежелание поделиться крупой, продолжала умолять маму, стоя на коленях. Тогда мама опомнилась и открыла все дверцы старого буфета и кухонных столов. «Ищите, ищите», — говорила она, — «что найдете, все ваше». На полках была идеальная чистота и пустота. Кстати, о наших запасах. Если не считать налочку сухарей из всевозможных недоеденных кусочков белого и черного хлеба, который Сашета не выбрасывал, а подсушивал над плитой, не за экономию, а по убеждению, что хлеб грешно выбрасывать, ничего у нас не было. Но и эти сухари уже давно съедены. 4 декабря. Голод сосет днем и ночью. Дядя Миша едва передвигается, у него ослабли ноги. Мама изменилась до неузнаваемости. Бабушка высохла, вся изгорбилась, но стала подвижнее, чем была. Кожа на ее лице и теле висит тощими складками. Сашета работает в общежитии трампарка имени Калинина, костеляншей. Стирает постельное белье, по ночам сушит сырую одежду и обувь. В общем, пропадает там сутками. Так как трамваи не ходят, то вагоны вожатые и кондукторы сейчас заняты на разных работах. Расчищают дороги от снега, заготавливают дрова и тому подобное. Теперь бабушка получает рабочую карточку, но, к сожалению, кроме хлеба по карточку в магазине пока ничего нет. Я уже много раз видела, как возят на саночках гробы или зашиты в простыню трупы по направлению к Шуваловскому кладбищу. 6 декабря. Мама собрала вещи, которые можно обменять на продукты на черном рынке. В первую очередь она взяла каракулевую шапку и полупальто дяди Миши. «Господи!» — воскликнула бабушка. «В чем же он у тебя ходить будет?» «Лишь бы ходил. А в чем?» — это уже второй вопрос, — ответила мама. С рынка она принесла маленький мешочек пшена и буханку совсем черствого хлеба. «Господи!» — опять воскликнула бабушка. «Ведь это же ворованный хлеб! За такой сейчас расстрел! И ты пойдешь как сообщница, Зина! Неужели ты этого не понимаешь?» Понимаю, но я не могу смотреть, как мы все приближаемся к смерти. Буханка может быть и не ворованная, а паёк рабочего с хлебзавода. Ты видишь, какая она чёрствая, возражает мама. Бедная моя честная Сашетта, как же нам выжить? 7 декабря. Встретила в булочной Люсю Курьяк. Она сказала, что ее отца направили от завода работать в похоронной команде. В городе есть квартиры, где лежат неубранные покойники. Особенно много таких квартир в центре города. Людей там губит не только голод, но и холод, так как нет дров. До войны обогревались паровым отоплением. Сожгли мебель, книги. Но этого слишком мало для суровой блокадной зимы. 11 декабря. Днем в булочной видела ужасную сцену. Мальчишка лет 10 выхватил у старушки пайку хлеба и сразу начал есть. Женщины бросились отнимать, а он лег на пол лицом вниз и, не обращая внимания на обрушившиеся удары, доел хлеб на грязном полу. Самое ужасное в том, что никто не заступился за ребенка. Полежав немного, воришка встал, вытер рукавом слезы и кровь и ушел, грязный и оборванный, может быть, совсем одинокий. Сейчас мне его жалко до боли в сердце. Где же я была тогда? Стояла, смотрела и молчала. 13 декабря. Большая победа наших войск под Москвой. Ради такого праздника мама устроила банный день. Натаскали воды из пруда, хорошо протопили плиту, нагрели целый бак воды, мылись в корыте. После мытья все прозовели и похорошели, за скудным обедом шутили и смеялись. Особенно веселым был дядя Миша. 24 декабря. У Иры Малиновской умерла мама. Вчера поздно вечером Ира прибежала за мной. Тетя Леля лежала одетая на диване и часто-часто дышала. Слабо улыбнувшись мне, она положила руку на грудь. «Сегодня мама отработала 2 смены», — сказала Ира. Вскоре тетя Леле стало совсем плохо, она не открывала глаз. «Может быть, это голодный обморок», — предположила я. Ира пожала плечами. «В доме ничего нет». Потом она, что-то вспомнив, вышла на кухню. Вернулась Ира с бутылкой в руках. На ее дне темнел портвейн. Тетя Леля открыла глаза и пристально посмотрела на Иру. Та влила ей в рот чайную ложечку вина. Пульс стал чаще. Когда он пропал, Ира дала маме еще вина. Жизнь опять вспыхнула, затрепетало сердце. Так было, пока не кончилось вино. Тетя Леля умерла, не сказав ни слова. Милая, красивая. Ей не было и 36 лет. Ира осталась одна. 29 декабря. В парадном встретила Генину маму. Поздоровались. Приходи с Геней попрощаться. А куда вы уезжаете? Никуда. Он умер. Тетя Настя спокойно это сказала, а я тупо уставилась на нее. Если хочешь попрощаться, приходи сегодня. Завтра рано утром повезем на кладбище. Прощаться я с ним не пошла. Пусть останется в моей памяти только живым. И если мне суждено будет выжить, то я его никогда не забуду. 31 декабря. Через несколько часов Новый год. Но ничто не напоминает об этом. Попив горячей воды с кусочком хлеба, наши домочадцы разошлись по своим комнатам. Я лежала в постели и вспоминала о довоенных новогодних приготовлениях. Вот мы с мамой принесли домой большую пушистую елку, в квартире густо запахло смолой. Обеденный стол сдвинут к стене и завален елочными игрушками. В муфточке, коробочке и сумочке засыпаем дрожжей и театральный горошек. Шоколадные конфеты в нарядных фантиках вешаем на елку вместе с игрушками. Стоп! Я вдруг вспоминаю, что большие длинные конфеты, похожие на хлопушки, сохранились из-за яркой красочной обертки. Их уже 2-3 года вешали на елку. И вот я осознала, что такое сокровище лежит в коробке с игрушками. С воплем «Ура!» соскакиваю с постели, зажигаю коптилку, стаскиваю со шкафа коробку и добываю драгоценные конфеты. Их 15 штук. Мама и бабушка радостно удивляются. Дядя Миша проснулся, но еще не понимает, что случилось, я ему объясняю. Одеваемся и садимся за стол. Трофимовна отдает нам свой последний чай. Всем досталось по 3 конфеты. 1942. 8 января. Утром на лестнице меня поджидала тетя Соня, мать двух маленьких девочек. Она протянула мне 3 карточки и попросила принести выкупленный хлеб пока к себе домой. «А довесочки можешь съесть. Я потом все объясню», – торопливо сказала она. Оказалось, что ее муж съедает все, что находит в доме. Куда только не прятала Соня от него хлеб. Но стоит отвернуться, хлеб бесследно исчезает. А вчера, не стесняясь детей, отобрал жалкий паек прямо на пороге. Дети обречены на голодную смерть. 29 января. Мы с мамой ходили за водой, а когда вернулись и взглянули на себя в зеркало, то удивились своим раскрасневшимся румяным лицам. Особенно неестественно выглядел румянец на худом, обтянутом кожей мамином лице. Дядя Миша сидел в большой комнате у печки и разговаривал с Трофимовной. Мы очень обрадовались, значит, ему стало лучше. Я подошла и протянула руки к огню. Глаза мои встретились с глазами отчима. Я внутренне содрогнулась от его какого-то тоскливого и завистливого взгляда. Дядя Миша сидел, положив руки на палку, и смотрел на меня со смешанным чувством надежды и печали. Потом с уверенностью сказал, что во мне еще много жизни, словно упрекнул. И есть за что. Ведь это мы с бабушкой восстали против эвакуации. И еще осенью, когда дядя Миша был в силе, ему предлагали ехать на большую землю, валить лес. Он отказался из-за нас. Не захотел оставить женщин одних. Думал, что с ним маме будет легче. А вот теперь сдал первый. 3 февраля. Мама опять ушла стоять в очереди. Бабушка на работу. Я, как всегда, уселась дяде Мише в ноги. В окне красное расплывшееся солнце висело над крышами. Отчиму было не по себе. Он долго крепился, потом сказал: «Галя, мне очень больно в груди. Словно там горит огонь. Я мучаюсь, не могу больше терпеть. Дай мне бритву, я перережу себе вены». Я испуганно уставилась на него. «Если ты меня любишь, прошу, дай бритву». Я его действительно люблю, но не могла сделать то, что он просил. И громко заплакала. Дядя Миша опомнился, стал меня уговаривать не плакать и не бояться. Хорошо, что мама вскоре вернулась. Я ей все рассказала. «Он скоро умрет», — грустно сказала мама. «Он погубил себя какой-то жидкостью, потихоньку сосал, а бутылочку я под подушку уже пустую нашла. У него, видимо, сожжен пищевод». Мама раздобыла лекарство, от которого боль в груди у дяди Миши стихала, и он засыпал. Есть он уже не мог, не проглотить было даже суп. «Я боюсь с Мишей спать», — сказала мама. «Боюсь, что проснусь, а он уже холодный». И стала спать с бабушкой. 9 февраля. На следующий день после смерти отчима управдом привел к нам на жительство беженку Аню с 4-летней дочкой Тамарой. Они жили недалеко от Кировского завода. Их дом разрушил снаряд. Расселяли беженцев по всему нашему дому, но Аня не пошла в пустую квартиру, попросилась к людям. Когда она вошла, мама замялась, не зная, что сказать насчет покойника. Однако Аня не смутилась. «Сейчас везде покойники», — сказала она. И даже пообещала помочь с похоронами. Аня довольно крепкая для блокадных дней молодая женщина. Вечером мама и Аня зашили покойника в плотную бежевую штору. Аня уговорила маму не покупать гроб. «Шутка ли сказать, отдать целый килограмм хлеба за лишнюю тяжесть, которую самим же придется тащить», — заявила она. Теперь на папиной колонке со звездой будет выбито и имя Громова Михаила Абросимовича. «Разве думали два друга, что им придется лежать рядом и так скоро?» — вздохнув, сказала мама. Слез я у нее не видела. 25 февраля. Пока мы обучаемся приемам борьбы с огнем, нам поручают другие, совсем не пожарные дела. Ходим по квартирам и выявляем ослабевших от голода, лежачих или умерших людей и оставшихся без родителей детей. Ох, как трудно и страшно входить в квартиру, которая не отозвалась на стук, а не запертая дверь, сама открывается и отвечает мертвой тишиной на мой робкий вопрос, есть ли кто живой. Но входить все равно надо. Должна быть проверена каждая лестница, каждая комната. Сведения о слабых и больных ленинградцев в холодных квартирах мы сдаем в райсовет того района, где делали обход. 7 марта. Сегодня забежала к своим и сразу увидела пустой диван. Умерла Евгения Трофимовна. С вечера уснула и не проснулась. За столом сидела бабушка и ела суп из воробья. Она нашла на улице замерзшую птичку, ощипала ее и сварила с лавровым листом. Я заглянула в кастрюльку. Какой же воробушек маленький! С собой я принесла кусочек хлеба с котлеткой. Положила его перед бабушкой. Она посмотрела на меня и заплакала. Потом отщипнула маленький кусочек и заела воробья. 28 апреля. Копаем землю вокруг наших бараков. Земля твердая. Наверное, 100 лет ее топтали, и никогда на ней ничего не росло. Но мы копаем. Копаем все подряд. В центре города вскапывают все газеты, скверы, все. Все под овощи. 15 сентября. У нас в роте говорят, что полк будут расформировать, а бойцов пошлют на лесозаготовки или в степь ловить одичавших лошадей, и якобы малолеток будут отчислять. Очень не хочется, чтобы эти слухи оправдались. 21 сентября. Мама договорилась с начальством, и меня взяли на оборонные работы. Работать тяжело, хотя грунт песчаный. Копаем рывками. 15 минут работаем, 5 минут отдыхаем. Такой режим позволяет в короткий срок отдать максимум сил, а за отдых накопить их снова. Вместе со мной работают такие же малолетки, как и я. Работаем мы наравне со взрослыми. За это вечером получаем отдых на топчанах в деревянном скрипучем доме. Желающие могут здесь переночевать. Мы же с мамой идем домой и несем бабушке Сашете кусочек хлеба. 26 сентября. Сегодня объявили, что оборонные работы на нашем участке подходят к концу. Всех фабричных отзывают на фабрику. И мою маму тоже. 30 сентября. Сегодня оформлялась на фабрику. Нас, подростков, оформлялось 4. Пока женщина из отдела кадров ходила с нами и нашими документами по всем начальникам на фабрике и в райсовете, все время боязливо приговаривала. Ох, где-нибудь да откажут. Главной причиной остается наш малый возраст. Наконец нам подписали документы. Ура! 8 октября. Не прошло и недели, а я уже на оборонных работах. Из нашего ФЗО пока направили сюда 8 человек. Работаю на строительстве ДОТ в бригаде с совсем незнакомыми людьми. ДОТ строим на набережной Большой Невки у моста Свободы. Мы, 4 девчат, ломами выковыриваем из панели каменные плиты и переносим их на носилках к месту будущего ДОТа. С работы нас торопят, так как не за горами заморозки и зима. 20 октября. Хочу пойти в лесотехническую академию на танцы. А что надеть? Из своих прежних платьев я давно выросла. Да и не годятся они, так как совсем детские. Обратилась к Люсе Курьяк. Она предложила платье, на мой взгляд, очень неплохое, а главное, недорого. Ей мало, а мне в самый раз. Сшито оно из шелка вишневого цвета, рукава чуть собраны в плечах, доходят до локтя. Лиф с небольшим круглым вырезом плотно облегает талию, а юбка клеш. Я оделась и посмотрела в зеркало. Да, я уже девушка. Из-за своего высокого роста я окажусь старше своих 15 лет. Это хорошо. Сколько не будет у меня потом в жизни платьев, это первое взрослое платье. Не забуду никогда. Я его сразу полюбила. 28 декабря. Я изменила Ване Рожко. Хожу на танцы с Лешей Мустафой. Хорошенькая фамилия. Говорят, он татарин, а по мне хоть эскимос. Леша мне очень нравится. Он появился у нас на 7 этаже недавно, в новенькой форме младшего лейтенанта. На внешний вид ничего. Густые черные волосы и белые зубы. Но главное, как он держится. Веселый, но не трепливый. Вежливый, но не приторный. На мой взгляд, все в меру. Пока мы с ним на «вы», хотя мне всего 15, но он этого не знает, а ему 19. 1943, 2 января. Новый год я провела на фабрике, в штабе. Немного выпили за успехи наших на фронте, закусывали хлебом с селедкой. Невиданная роскошь. Говорят, попала с бочкой селедка вместо яблочного повидла. 18 января. Вечером, сменившись поста, пришла в штаб. Девчонки где-то раздобыли жидкую, несмываемую губную помаду и намазали губы. Я тоже не отстала. Но если девчонки намазали чуть-чуть, то я, неумеха, жирно намочила пробку и так навела, что можно было подумать, будто у меня изо рта идет кровь. Сначала пыталась смыть, а потом, махнув рукой, легла спать. Вдруг будет меня тетя Дина. «Вставай, красавица! Блокаду прорвали!» Я вскочила, хотела поцеловаться, а она, смеясь, отстраняется, думает, замажу. Все побежали на фабричный двор слушать громкоговоритель. 25 января. Ходили с Лешей в кино, смотрели «Парень из тайги». Перед фильмом демонстрировали киножурнал о прорыве блокады. Когда показывали момент соединения Ленинградского и Волховского фронтов, то в зале, так же, как и на экране, кричали «Ура!» и бросали вверх шапки. 10 апреля. Долго не писала, так как не было никаких особых событий. Не для того я завела дневник, чтобы описывать, как я с парнем хожу в кино или на танцы. Да и хожу не так уж часто. То я на дежурстве, то Леша в командировке. 3 мая. 1 мая отпраздновала так, как и мечтать не могла. Наш директор фабрики «Мазур» устроил банкет для всех рабочих. Было шампанское и еще какое-то красное вино. Водки, по-моему, не было. Угощение состояло из бутербродов с красной рыбкой и копченой колбасой. А потом принесли тушеное мясо с картошкой. Выпив бокал шампанского, я очень захмелела, поэтому тихо сидела и слышала тосты наших цеховых руководителей. Было так хорошо, что в одно мгновение мне показалось, что мы празднуем победу. Потом пошли на фабричный двор, где устроили танцы. Я не танцевала, так как у меня еще зимой развалились туфли. Я была в бабушкиных кожаных тапочках и поэтому жалась в сторонке. Но это не испортило мне праздник. 6 июня. Мама немного поправилась. У нее завелся дружок, Сима, небольшого роста, неказистый мужичок. Теперь на заработки в пищевые цеха они ходят вместе. У Симы все погибли зимой 1942 года. Удивительно, как он сам-то уцелел. Уж не объедал ли своих, как это делал отец двух девочек из 6-й квартиры. 3 сентября. Услышала по радио, что художественное промышленное училище производит дополнительный набор на первый курс. Можно поступить с 6 классами. Бегу в школу за справкой. 22 сентября. Вчера был первый урок живописи. Пока будем писать только акварельными красками. Учитель, на вид болезненный и истощенный человек с красивой бородой и смелой манерой общения, мальчишки тут же прозвали его Шишкиным, попросил сдать ему тюбики с черной краской. Акварель, сказал он, легкая, прозрачная краска. Она не терпит черноты и какой-либо мутности. Даже глубокие тени учитесь писать без ее помощи. 20 октября. Наши ребята из НКВД 7 этажа переехали в домик, где раньше была парикмахерская. Встречаемся теперь реже. И узнать, где Леша, нет никакой возможности, а от него ни слуху, ни духу. Думаю, что он потерял ко мне интерес, а я вспоминаю его почти каждый день. Очень хочется увидеться. Ничего не слышно о Леше и от его ребят, а спрашивать я не хочу. 7 декабря. В воскресенье от нечего делать мы с Тосей зашли в красный уголок. Смотрим, а там новые лица. Офицеры с погонами артиллеристов. Разговорились. Оказалось, что их часть расположилась в школе, недалеко от нашего дома. Мы познакомились с Володей Филипповым и Женей Сладковым. На следующий день пригласили их ко мне домой. Узнали, что Володя медик, а Женя почему-то химик. В тот вечер у меня была Ляля, и мне показалось, что Жене она понравилась. 18 декабря. Вчера Володя пришел раньше обычного и без Жени. Он признался, что ему Стосе скучно и что он хочет встречаться со мной. Вот это поворот! Володя пригласил меня на очередной спектакль в Выборгский дворец культуры. Вечером я сказала об этом Тосе. Она вздохнула и, как мне показалось, с облегчением. 25 декабря. Володя пригласил меня на фильм «100 мужчин и одна девушка». Я охотно согласилась. И мы поехали на Невский в кинотеатр «Октябрь». У кинотеатра толпился народ, спрашивали лишний билетик. В фойе было тепло и уютно, играл небольшой оркестр. И тут началось. Где-то невдалеке разорвался снаряд. Мы почувствовали это по сотрясению здания. Но оркестр играл, люди спокойно слушали. Следующий снаряд упал совсем рядом. Вылетели стекла, затрепетали и надулись, как пару синие шторы. Оркестр перестал играть, но никто не расходился. В тишине мы услышали стоны раненых под самым окном кинотеатра. «Сойди вниз и подожди меня», — сказал Володя, и побежал оказывать медицинскую помощь. Я долго ждала его. Потом не выдержала, прошла через черный ход и пошла к Невскому. На углу чуть не споткнулась об убитых, которых я сначала приняла за грязную кучу снега. Я вскрикнула и попятилась. Не знаю, почему это так напугало меня, ведь за блокадные дни я видела не одну сотню трупов. Вдруг почувствовала, что кто-то взял меня за плечи. Володя. Я обрадовалась ему, как родному. 28 декабря. Вечером Володя предложил погулять по парку. В городе грохотали беспрерывные обстрелы, и ехать туда было просто безрассудно. Мы прошлись по парку до самого конца и обратно. Был чудесный зимний вечер. Медленно падали крупные снежинки. Деревья, кусты и провода были выбелены инеем. От легкого мороза снег поскрипывал под ногами, а в воздухе пахло свежестью. Когда мы проходили под фонарем, Володя внезапно обнял и поцеловал меня. Мы прошли еще немного и опять поцелуй под фонарем. Я не выдержала и рассмеялась. Володя сказал, что у них намечается грандиозная встреча Нового года и что он хочет, чтобы я была с ним. 1944. 2 января. Какой был Новый год! Я даже в мечтах не могла бы придумать лучшего. Ребята зашли за нами, и я заметила, как заблестели глаза у Володи. Видимо, я ему очень понравилась в бархатном платье. Пришли в дом. В передней теснота ужасная. Пальто и шинели висят горой с двух сторон. Еле пролезли между ними. Вошли в комнату и ахнули. Комната – этаж с три наших. Метров 45-50. Настоящий зал. Шикарный мраморный камин. У окна елка, а посередине длинный стол. Очень красивый в праздничном убранстве. Пришел комбат с женой, и все стали садиться за стол. Мы с Володей оказались напротив того грустного парня. Его зовут Саша Романов. Володя шепнул, что у него в оккупации погибли все родные. Комбат встал, и все затихли. Он сказал несколько слов о нашем победном шествии на фронтах, напомнил, что предстоит еще много боев, и один из них будет очень скоро. Потом поздравил с наступающим Новым годом. Часы пробили полночь, все закричали «Ура!», подняли бокалы. Ну, а потом разговоры, танцы и опять застолье. Женя и Володя все подкладывали нам с Лялей еду, знали, что мы голодные. Но разве накормишь за один раз, если голодали не один год? Как мне не хотелось, чтобы кончалась эта новогодняя ночь. Но она кончилась, и мы пошли домой. На прощание Володя сказал, что мы обязательно отметим и старый Новый год, если только их не отправят до 13 января. 7 января. Вчера мы уже легли спать, как вдруг звонок. Я накинула свой синий сатиновый халат и открыла дверь. На площадке стоял Володя. Я замерла от неожиданности. Он вошел в переднюю и как-то робко посмотрел на меня. Оказывается, Володька приехал с попутной машиной. Через час она пойдет назад и прихватит его. Он не захотел пройти в комнату, стеснялся спящей Тоси. Он так и не знал, что мы не сестры и живем в разных квартирах. Попросил постоять с ним в передней. Мы стояли, прислонившись к комоду, и тихо разговаривали. Удивлению моему не было конца. Ехать 2,5 часа, чтобы часок поговорить с девчонкой, которую знал-то всего около месяца. Оказывается, Володя понял, что не сказал мне самого главного, и все думал, как бы исправить дело. А тут машина, вот он и приехал. Володя признался мне в любви и попросил считать его своим другом и защитником. Я, к сожалению, не смогла искренне ответить на его чувства. Я еще не поняла, разлюбила ли Лешу, и не знала, как сложится дальше моя еще совсем юная жизнь. Я стояла и молчала, а он и не допытывался, ему и так было хорошо. Но вот он надел шинель, поцеловал меня, крепко пожал руку, сказал: «Пиши чаще», и ушел. 23 января. Пришло третье письмо от Володи. Он пишет, что отправляет так мало писем, потому что писать некогда и негде. С тех пор, как уехал из Ленинграда, не снимал с себя ни валенки, ни шубу. Сейчас находится за 200 километров от нас, пишет на ходу, едут быстро и писать неудобно. Как бы мне хотелось хоть несколько дней побыть там, где делают свое святое дело Володя, Женя и другие ребята. 27 января. Могучий голос Левитана. Сообщение Совинформбюро. Полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады. Вот оно, такое долгожданное и радостное известие. Вечером будет салют. Нет, не могу писать. Плачу от счастья.